Растяпой оказался невысокий худощавый мужчина неопределенного возраста в шерстяном просторном костюме и не очень чистом плаще с колотом круглой латунной брошью. Шпильку броши, по-видимому потерянную, заменял кривой гвоздь с расклепанной шляпкой. Мужчина подошел, кашлянул, прищурил близорукие глаза. «Хм, имею ли я удовольствие лицезреть господина Геральта из Ривии, ведьмака?» «Да, глубокоуважаемый, имеете». «Разрешите представиться, Линус Питт, магистр-бакалавр, преподаватель естественной истории в Оксенфуртской академии». «Чрезвычайно приятно». «Хм, мне сказали, что вы, милздарь, по заданию компании Малатиуса и Грока охраняете перевозки, якобы из-за опасности нападения какого-то монстра. Меня интересует, о каком именно монстре может идти речь». «Меня и самого это интересует». Ведьмак оперся о борт, глядя на маячащие в тумане темные очертания прибрежных заливных лугов на тимерской стороне. «И я прихожу к выводу, что наняли меня скорее на случай нападения бригады Скоя-Тайлей, которые вроде бы шатаются поблизости. Я, понимаете, плаваю между Пеной и Новиградом уже шестой раз, а Жагница не появилась ни разу». «Жагница? Какое-то местное название. Желательно пользоваться научной терминологией». «Хм, Жагница... Нет, не знаю, какой именно вид, простите за случайный каламбур, вы имеете в виду?» «Я имею в виду шершавое чудище длиной в две сажени, напоминающее обросший водорослями пень с десятью лапами и челюстями, словно пилы». «Описание оставляет желать лучшего с точки зрения научной точности. Может быть, какой-либо вид из семейства ксифидриат?» «Не исключаю», — вздохнул Геральт. «Жагница, насколько мне известно, входит в исключительно паршивую семейку. Причем ни одно название для этой семейки не может быть слишком обидным. Дело в том, уважаемый бакалавр, что, кажется, один из членов этого преотвратного семейства две недели назад напал на барку компании. Здесь, в Дельте, неподалеку от места, в котором мы сейчас находимся». «Кто так говорит?» — скрипуче засмеялся Линус Питт. — «Тот лжец, либо невежа. В смысле, невежда. Ничего подобного произойти не могло. Я прекрасно знаю фауну Дельты. Семейство ксифидрида вообще здесь не наблюдалось. И ни одна другая, столь же опасная хищная разновидность. Значительное осолонение и нетипичный химический состав воды, особенно во время прилива». «Во время прилива?» — прервал Геральт. «После того, как вода пройдет через каналы Новиграда, в Дельте вообще не остается воды, в научном смысле слова. А наблюдается некая субстанция, состоящая из отходов, обмылков, жира и дохлых крыс». «Увы, увы», — погрустнел магистр-бакалавр. «Деградация среды. Вы не поверите, но из почти 2000 видов рыб, которые обитали в этой реке еще 50 лет назад, осталось не больше 900. Это неимоверно печально». Оба оперлись о рейлинг и молча глядели на зеленую, мутную тонь. Прилив уже начинался, и вода воняла все сильнее. Появились первые дохлые крысы. «Полностью вымер белокаменник белоплавниковый», — прервал молчание Линус Питт. «Исчезли кефаль, змееглав, султана-хвостка, полосатый вьюн, марена, пискарь длинногубый, зубатка королевская». В сажениях в 10 от борта вода забурлила. На мгновение появился более чем 20-фунтовый экземпляр зубатки королевской, которая заглотала дохлую крысу и скрылась в глубине, изящно махнув хвостовыми плавниками. «Что это было?» — вздрогнул магистр. «Не знаю», — Геральт глянул на небо. «Не пингвин ли?» Ученый покосился на него, стиснув зубы. «Уж наверняка не ваша легендарная Жагница. Мне говорили, якобы ведьмаки слывут серьезными знатоками некоторых редких видов. А вы мало того, что повторяете сплетни и сказки, так еще и пытаетесь вульгарно насмехаться надо мной. Вы вообще-то меня слушаете? Туман не поднимается, — тихо сказал Геральт. Э? Ветер слишком слаб. Когда мы войдем в рукава между островами, он еще больше послабеет. Мгла продержится до самого Новиграда. Я плыву не в Новиград, а в Оксенфурт, — сухо известил Пит. А туман? Не настолько уж он плотен, чтобы прикрыть навигацию, как вы думаете?